Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Владимир Геннадьевич Поселягин, спасение, мы уже минут 20 находимся на краю системы, а отклика от нашего корабля-разведчика все нет и нет, в два прыжка мы добрались до соседней с Нордом системы, теперь часов 8 на разгонных, чтобы пересечь ее всю и выйти к границе с системой Норда. Флотские немного перестраховались и вышли подальше от захваченной пиратами планеты, в принципе правильное решение, я их вполне одобрял, все же у них это первое сражение, до этого даже мелких стычек не было, не считая нападения пиратов на Зорию, весь опыт они получали теоретически, через тренажерные виртуальные капсулы, где искины инструктора задавали им разные параметры космических боев и сражений. То есть что делать, более-менее знают, но вот практического опыта не было, со временем он придет, но пока мои военные действовали со всей осторожностью, я именно потому и гвардию с собой всю взял, чтобы также боевой опыт получили, не только как усиление, хотя и это немаловажный фактор. Сидя в кресле наблюдателя, в стороне от экипажа, я рассматривал на экране порядок выхода нашей эскадры. Первыми вышли из гипера все три линкора, расходясь широким веером, беря систему под контроль, за нами стали выходить крейсера, скорость у них была выше, чем у тяжеловесов, так что по приказу штаба нашей группировки те рванули вперед, а сейчас как раз стали выходить транспорты и танкер, наше тыловое обеспечение, среди разных судов затерялись два грузопассажирских судна гвардии, на том, что больше, получившим название «Ланс», находились вольнонаемные и семьи гвардейцев, на втором, оно называлось «Байс», находились тыловые подразделения гвардии, службы обеспечения, ремонтники, ну и другие второстепенные службы. Как я уже говорил ранее, после окончания битвы за Норд, наш линкор и эти два судна направятся к Дикону. Пора будет брать эту систему под контроль, жирная цель. Я бы даже сказал очень заманчивое и нужное, причем оба этих грузопассажирских судна были приписаны к составу флота корпорации, так что после доставки пилоты-гвардейцы отгонят их к Зории и вернут, так сказать, владельцам. Экипажи на борту обоих судов составляли из гвардейцев, координаты системы, где будет моя резиденция, пока были засекречены, это ненадолго, но сейчас секретность немаловажный фактор. Пока суда, что выходили из гипера позади нас, выстраивались в караван, два крейсера охранения их должны сопровождать, я продолжал рассматривать на экране, как формируется ударный кулак нашей флотской группировки. Позиция нашего бастиона была на крайнем левом фланге, двинули мы в полный боевой вперед, но почти сразу с флагмана пришел приказ перейти в режим обороны по плану Аверс, то есть ложимся в дрейф. Оставляем операторов защитных и артиллерийских систем на своих постах, насколько я помню, и держим под контролем округу, реагируя на все нештатные ситуации. Почему поступил такой приказ, выяснить удалось почти сразу. Штатный офицер-связист, что находился тут же в рубке на своем месте, почти сразу после получения пакета приказов с флагмана, сообщил: есть отклик от нашего разведчика, идет шифрованная передача на наш флотский флагман. Керри сидела в кресле капитана, а управляла кораблем она оттуда. Пульт капитана был универсальным, она могла выполнять все работы по тем знаниям, коими владела. Девушка к своим обязанностям относилась очень серьезно. Например, за время полета она почти все время провела в учебной капсуле, поднимая некоторые базы. Не зря, две базы подняла с третьего ранга в четвертый, одну четвертого в пятый, они все второстепенные и при сертификации не влияли на сдачу экзаменов, но мне нравилось, что та повышает свой профессиональный уровень, причем не она одна, с обучающими капсулами вообще был дефицит. Например, сейчас третий взвод десанта, который уже был сформирован и всем бойцам, сержантам и офицеру были поставлены нейросети, лежали в капсулах все время полета и поднимали свой уровень, их даже не подняли из капсул после выхода. Капитан не посчитала нужным это сделать, Первый и второй взвода были подготовлены в полной мере, все же у них почти полгода было, так что оба взвода пока единственной гвардейской десантной роты, как мне кажется, были самыми подготовленными подразделениями не только в гвардии, а вообще на флоте. Из боевых подразделений удалось сформировать роту десанта, куда входили отделения разведки, подразделения тяжелого вооружения, это операторы мехов и погонщики, ну и пилоты штурмовых и десантных ботов, они как раз к роте приписаны были. Офицер, что командовал этим подразделением, успел сдать экзамены на звание капитана. Кстати, Керри помимо должности капитана боевого корабля, сдала название флаг майора гвардии, все нашивки и знаки различия, что полагалось носить на комбизе, у нее были, как и у других офицеров, все же боевое подразделение, не хухры-мухры. Штаб и командующий гвардии находились тут же, на борту бастиона, самого командующего, в рубке не было, он, кстати, тоже имел звание флаг майора, не успел сдать зачеты на получение звания полковника, хотя нужные базы поднять успел до требуемой высоты. Мы отправились в этот рейд, сдача зачетов и сертификации проходили на борту Старсивера. Подобного сертификационного центра на борту Бастиона не было, однако они были, даже два, в системе Декан, один на территории флотской базы, это центр для военных, другой на борту орбитального терминала, соответственно он как раз для гражданских, когда обе пустотные станции возьмут под контроль и запустят, тогда и будет возможно проходить сертификацию и сдачу положенных экзаменов, к тому моменту, когда мы прибудем в систему Декан и закончим часть работ по взятию системы под контроль, в очереди на сдачу будет если не вся гвардия, то большая часть точно, ведь они учатся, постоянно учатся. Вон, когда передача сигнала с разведчика перестала идти, буквально через 2 минуты из штаба флотский групповой пришел приказ дать отбой боевой тревоги, в рубке осталась только дежурная смена. Все, кто мог покинуть свои боевые посты, отправились кто куда, кто в столовую, кто по каютам, а некоторые в медсекцию, дальше учиться, например, пока наш единственный на борту сертифицированный инженер, второй в капсуле поднимал базы знаний, отпросился учиться дальше, он базы знаний станционщика поднимал, они нам очень пригодятся, когда мы будем у Декона. Именно на этом инженере и будет возрождение обороны системы, ну и введение в строй флотской базы, благо это потребует и не таких больших усилий. Биоискины были уничтожены Н-пушками жуков, но как я знал, старые искины, которых и поменяли на био, все еще находятся на борту базы, на одном из складов, реакторы заглушены аварийно, практически все системы в норме. Так что запуск базы и приведение ее в порядок много времени не займет. Уже через неделю она будет в полной боевой. Военные диспетчеры по мере того, как будут вводиться в строй диспетчерские и оружейные платформы по системе, да минные поля, постепенно возьмут ее под полный контроль. Так что инженер нам был пока не нужен, пусть реально учится и поднимает необходимые базы до Декона. Насколько я понял, ему нужно месяц. Может чуть больше, и он поднимет базы знаний на необходимый уровень, чтобы спокойно работать. Второй инженер тоже скоро станет подготовленным специалистом, но он чисто корабел, на нем будет приводить в порядок боевые корабли, вводя их в состав флота гвардии. А то у нас уже 6 полностью сформированных и подготовленных экипажей для крейсеров, а боевых кораблей для них не было, к счастью. В системе Декан среди многочисленных обломков хватает остовов, которые можно реанимировать и ввести в строй, повышая боевую мощь гвардии. Быстро собрать эскадру в 35 вымпелов было вполне реально, Керри после запроса инженера, а все сообщения экипажа дублировались на мой пульт, сначала покосилась на меня, но я отвернулся, пусть самостоятельно принимает решение, на то она и офицер, а то привыкла. Что я постоянно контролирую все, что она делает, все, хватит, теперь все сама, мы об этом с ней уже говорили. Так что она лишь покосившись на меня, связалась с оперативным отделом штабом, где и был ее командир, командующий гвардией флаг майор Фетгаон, а также остальные офицеры штаба. Вот у них отбоя как раз не было, шла обработка данных, полученных от разведчика, мне эта информация шла параллельно, так что я был в курсе дел по операции. Кстати, где укрывался этот небольшой крейсер, я уже видел, он пристыковался к одному из обобранных островов в системе, их тут аж два было, именно остров и выполнял роль маскировки, он был чуть больше самого крейсера. Получив от командующего сообщение, что в ближайшие сутки боевых действий не планируется, та дала добро инженеру, что все еще был на связи. Он вышел на капитана из своего кабинета главного инженера, сутки у него есть, если понадобится, поднимут раньше, если нет, то позже. Тот собрался ложиться на полные 10 дней, для него всегда была зарезервирована резервная капсула, так что если тот понадобится, мы его поднимем. Кирри также покинула рубку, линкор уже был стабилизирован в пространстве, дрейфа не было, вот девушка и направилась в штаб. До нее не доводили текущую информацию, поэтому та и пошла полюбопытствовать. Как у старшего офицера, у нее был доступ в помещение штаба, так что получить нужную информацию она могла. У нас по гвардии вообще было 4 старших офицера, все в звании флаг майора, ниже это уже средний командный состав. Сам крейсер, что доставил разведчика к Норду, уже отстыковался от острова и направился к нам, свою работу тот сделал, доставил специализированное разведывательное судно, оно уже на планете вместе с пилотом и самим разведчиком, связь с ними благодаря ретрансляторам была устойчивой. Вот этот канал связи и был передан разведслужбе штаба флота корпорации. Сейчас шла обработка данных, что получали от разведчика, я был в курсе полученной информации, даже того, что на данный момент разведотдел штаба флота общается со своим офицером на планете в режиме онлайн, тот докладывал, что успел сделать, немало надо сказать, но и не так много, как мы планировали. Так что к операции пока мы не приступали и, как я понял, в ближайшие сутки не приступим, штабу нужно немного изменить план по освобождению Норда в связи с новой поступавшей информацией, скорректировать его со свежими сведениями, разведчик ведь не только сообщил некоторые сведения по планете и сопротивлению, с представителями сопротивления ему уже удалось встретиться, но также и по системе Норда, особенно по боевой группировке противника. Оказалось, кораблей и вооруженных судов рейдеров было даже больше, чем предполагалось, 30, из них 16 были боевые корабли, остальные гражданские суда, переделанные в пиратские рейдеры. Однако не это главное, мы прибыли за 2 недели до наступления той трагедии, которая, как я помню, случилась в прошлой истории моей жизни. Тогда погибло большее количество молодежи Норда. Так вот, разведчик выяснил, что молодежь пираты уже начали отбирать, причем принудительно. Похоже, тут все происходит, как и в моей ветке памяти, несмотря на помощь официальной администрации Норда, поставленной пиратами, немногочисленных предателей, что на них работали, сбор молодежи шел туго, прятали от них детей. Вот штурмовые боты и летали по планете, сканируя поверхность в поисках тайников. Тут и разведчику было работать сложно, он укрылся рядом с крупным поселением Норда, там же и его разведывательный челнок стоял, что имел очень совершенную маскировку. Офицер и сообщил, что около 5000 молодых жителей Норда пиратам уже удалось отловить, и этот отлов шел активными темпами. Опыт у них в этом деле большой, знают, что делать. Набитые невольниками суда поднимались на орбиту и передавали товар на большегрузное судно, выполнявшее в системе роль орбитального терминала. Кстати, неплохое судно, лично я планировал захватить его и передать на баланс гражданского флота корпорации, ей такие монстры были нужны, а то разные суда есть, а тяжей ни одного, много грузов можно увезти. Если поисковики что интересное найдут, а то караваны из средних грузопассажирских судов это не совсем то, много времени уходит на вывоз. Как показала практика с перевозкой флотской тыловой ремонтной базой, что сейчас начали разворачивать на орбите Зории, вот оба штаба, проводя совместную разработку будущей операции, и занимались делом. Тут ведь не только нужно не дать ни одному пирату уйти, но требовалось захватить орбитальный пиратский терминал, чтобы жертв среди невольников было минимальное количество, у своих штурмовиков тоже, но и по планете работать. По докладу офицера-разведчика, одновременно на планете действует около 200 поисковых партий и летает около 30 ботов и челноков. Информация точная, вместе с боевым подразделением сопротивления, ему удалось захватить в плен несколько пиратов одной из уничтоженных ими поисковых партий. Сведения получены при допросе, вот их и нужно отловить и взять, ну или уничтожить. Однако это после операции на орбите и в системе, причем штаб флота решил выделить одну небольшую группировку как раз для этой цели, то есть 3 истребителя класса «Космос-атмосфера» поработают на планете. Их задача не дать пиратским малым судам покинуть планету и принудить к посадке на поверхность, отстрелив движки. Дальше уже работа наших десантных и штурмовых подразделений, их для этого хватало. Один штурмовой батальон, как раз заточенный под это дело, будет брать орбитальный терминал. Больше людей не нужно, иначе мешать друг другу будут. Да штурмовики пойдут внутрь 2 волнами, пара взводов будут в резерве, на случай нештатной ситуации или где потребуется помощь. Остальные будут работать по кораблям пиратов, у нас в планах часть захватить, они будут переданы нордовцам, чтобы те сами создали на орбите свою оборону и защищали себя. Мы это делать не планировали, сами, все сами. При этом оставалось незадействованными 2 батальона мобильной пехоты. Сейчас объясню, что это за подразделения. Это боевые части, задача которых первыми высаживаться на чужие планеты. Так сказать, нога бойца мобильной пехоты первой ступает на поверхность планеты противника. Тут задача пехоты — помочь сопротивлению, ну и заниматься уничтожением пиратов, их поисковых партий, согласно договоренности с одним из глав, своими предателями. Сопротивление займется само, в принципе в рубке мне тоже нечего было делать. Информация также поступала на мой планшет, Георг, и скин Бастиона, подавал все сведения на него. Так что когда офицеры, немного возбужденно переговариваясь, для них это не только первый будущий бой, но и первый полет такой дальности, начали покидать рубку, также спрыгнул с кресла, оно мне было великовато, и пристроился выходить рядом с Кирой. Та сообразила, что я с ней о чем-то хочу поговорить, и немного отстала от своих офицеров. В рубке осталось 2, оператор защитных систем, он же щитовик, и связист, остальные покинули рубку. Всего в ней находилось 11 офицеров, я был 12-й и в штат корабля не входил, независимый наблюдатель, можно сказать. Ага, попробуй не пусти меня в рубку. Снизь скорость общего обучения, скоро понадобятся все люди, велел я ей. Мне уже поступил такой приказ из штаба, кивнула та. Командующий также решил, медики начнут выводить из режима обучения часть солдат и офицеров, что будут непосредственно задействованы в операции. Инженера это пока не касается, поднимем, когда трофей будем осматривать и начинать ремонт. До этого он нам без надобности. Согласен, задумчиво пробормотал я. Можно и потом его не поднимать, он нам нужен будет чуть позже, так что лег на 10 дней, вот пусть и лежит. У флотских 2 своих корабельных инженера, вот они пусть и работают. Я передала твой приказ командующему, он его внес в план операции. Исключив нашего инженера из дела, медикам отправлен приказ не трогать инженера, пусть учится. 2, что учится на инженера, тоже пока не трогаем. Молодцы, оперативно, одобрил я. Ладно, если что, я у себя, особо моих вмешательств не требуется. Так что я направился ко своим адмиральским апартаментам, командующий еще флаг-майор, будет адмиралом, уступлю, а пока рано, проживает в 2-комнатной каюте старшего командного состава корабля, вот и дальше пусть там живет. Всего на борту 1,5 кают такого класса, из них заняты только 4, 2 каюты VIP и 1 адмиральская. VIP пока свободны, они для высокопоставленных пассажиров, коих на борту корабля пока не было. Пройдя к себе, я прошел в кабинет и устроился за компом, переведя на него всю поступающую информацию, вызвав командора Бая, отправил его с помощью дежурного челнока на борт флагмана флота корпорации. Пусть поприсутствует при составлении операции, можно было и из помещения оперативного штаба гвардии на бастионе командовать, но я решил отправить его именно на флагман. Дело в том, что у меня были 7-ранговые базы знаний по тактике применению флотов, боевым операциям, ну и планированию, так что если нужно где помочь или дать совет, то мне не трудно, тем более командор Бай, за то время, что являлся моим личным порученцем и замом, успел снискать славу высокопоставленного боевого офицера с большим опытом, так что к его мнению и советам прислушивались. Больше всего офицерам штаба импонировало то, что он не лез командовать, просто давал советы, дальше уже они сами принимали решения. То, что командор Бай и я — это фактически один человек, мало кто знал, да фактически никто. Некоторые догадывались, что Бай голограмма, в основном из инженерного состава, но догадки к делу не пришьешь. Что посоветовать действительно было, флотские немного прямолинейно разрабатывали тактику удара, вот и пришлось указать на это и дать несколько советов, те были приняты, причем с охоткой. Было видно, что теперь операция была спланирована более гибко, позволяя молниеносно реагировать на случай внештатной ситуации. Вернув Бая на борт бастиона, я отправил его уже в штаб гвардии, там также заканчивали планирование, так что, дав пару ценных советов, я отправил Бая в тупичок, где и развеял голограмму. Георгу, который изредка использовал его, то тоже был не нужен. Кстати, за Баем была закреплена одна из VIP-кают, хотя, конечно, в ней никто не жил, но экипаж так не считал. Планирование операции закончилось, дальше началась подготовка, сам удар будем наносить утром. Сейчас по внутрикорабельному времени был глубокий вечер, так что, позевывая, я отправился спать. Ну как отправился, в бассейне поплавал, в тренажере побегал, при 2G все это серьезное испытание, и уж потом только спать. Поднял меня Георг в 6 утра, причем экстренно, как он сообщил. Вслух это сделал, голограмма Георга стояла у моей кровати. В общем, наши флотские были вынуждены действовать раньше, чем было спланировано, не все успели подготовиться, но пока мы двигаемся к границе системы Норд, закончит. Из-за чего такая спешка? Морщись, спросил я, дотянувшись до прикроватной тумбочки, отделанной золотом, взял планшет и посмотрел на время, 5 часов всего поспал. То, что корабль движется, я и так чувствовал по множеству мелких деталей, включая едва уловимую дрожь работы разгонных двигателей. В систему прибыло 2 пиратских транспорта, разведотдел флота смог взломать несложный код, которым пользовались пираты при переговорах. По полученным при перехвате сведениям удалось выяснить, что на этих транспортах, уже отловленных рабов из жителей Норда, планируют отправить по покупателям и по другим своим станциям и планетам. Первая партия, загрузка начнется сегодня ближе к обеду по внутрикорабельному времени. На данный момент оба транспорта маневрируют в системе, сближаясь с орбитальным терминалом пиратов. Жаль, мы не знали об их подходе. В соседней системе глушилкой бы выбросили в космос и взяли на абордаж. Потом использовали их бы для доставки штурмовых подразделений к борту тяжа. Начало штурма было бы сигналом к началу общей операции. Эту информацию разведотдел получил сразу после нашего прибытия. Сведения предоставила наша разведка на поверхности Норда. Отделы планирования флота и гвардии уже обсуждали подобную возможность незаметно доставить штурмовиков к орбитальному терминалу пиратов для непосредственного штурма, но посчитали ее бесперспективной, спокойно сообщил Георг. Пока я собирался, слушая его, я успел посетить санблок, привел себя в порядок и прошел в гостиную. Там, устроившись за столом на планшете, сделал заказ, набирая на навороченном пищевом синтезаторе список блюд для завтрака, не самый большой список, надо сказать. Дроид Стюарт принес поднос и сервировал стол, быстро насыщаясь, я обдумывал полученные от Георга сведения. Почему они посчитали ее бесперспективной? Прикинув все за и против, поинтересовался я. Штаб решил, что слишком много все зависит от случая, могут быть потери, причем большие, что идет вразрез вашему приказу действовать максимально эффективно и с минимальными потерями. Да, такой приказ я отдавал, пробормотал я, и замолчал, продолжая завтракать. Когда закончил, то выпив травяной настой, пил не просто так, а в прикуску с ягодным пирогом, сходил почистить зубы в санблок и направился в рубку. Пока ел, я одновременно работал с планшетом, так что был в курсе, что мы сблизились с границей системы, все подразделения уже заканчивали подготовку, хотя десантники и штурмовики пока не проходили на борта штурмовых ботов, еще рано для них, а вот техники заканчивали подготовительные работы с малой авиацией на летных палубах линкоров, истребителями и немногочисленными бомбардировщиками. Их пилоты в штабе планирования москитного флота получали вводные, что и как им следует делать в разных ситуациях, а так москитный флот будет под постоянным контролем, для этого выделены мощности некоторых корабельных эскинов, да и офицеры-координаторы должны были контролировать все действия москитного флота, их было два, один на борту «Бастиона», он будет командовать лепестками, второй на борту флагмана военного флота корпорации, у того свои птички, причем куда большего состава. На подходе к границе системы эскадра начала разделяться, я за этим наблюдал со своего места наблюдателя-координатора в рубке «Бастиона». Все пока согласно разработанному плану, задержек выявлено не было, чтобы обрушиться на пиратов одновременно всей мощью, было решено использовать операцию по нападению под названием «Лангет», немного доработав ее. Эту операцию разработали патрульные силы империи Антран еще до большой беды и использовали ее в боях с пиратами, с регулярными силами такой ход не сработает, потери будут большие, а вот с пиратами, вполне, основной нажим тут на слабую дисциплину пиратов, и одновременные действия разными подразделениями, что на первых порах серьезно дезориентирует противника, дав нам возможность сблизиться с ними, фактически лишив их шансов сопротивляться. Практически все время действия операции на орбите Норда, я так и просидел в рубке «Бастиона», контролируя и отслеживая все ходы как подразделений флота корпорации, так и гвардейцев. Ну что я могу сказать, не подвели, молодцы. Правда, я отметил в некоторых местах слабую проработанность и взаимосвязь между разными группами, но на ситуацию в целом это не сильно влияло, тем более в штабе флота эти моменты тоже отметили и оперативно отреагировали, не пришлось указывать на ошибки. Сама операция со стороны выглядела так: вся флотская группировка, в которую также временно входил и «Бастион», двинула к границам системы, чуть отстав за нами шел караван судов обеспечения, охраны у них не было. Оба крейсера были задействованы в предстоящей операции, причем 4 крейсера ушли в гипер, их задача во время атаки войти в систему с другой стороны, отрезая пути возможного бегства, что возможно, если атаковать только с одной стороны. Так вот, боевая группа двинула вперед, а транспорты, чуть отстав, шли следом. От боевой группы отделились все крейсера и двинули вперед, причем борта линкоров и судов сопровождения, где дислоцировались боевые десантные подразделения, покинули малые суда, специализированных ботов на всех не хватало, так что частично использовались также челноки. Все эти суда, догоняя крейсера, стыковались к ним, те исполняли роль носителей, линкоры, отставая, шли следом. Кстати, среди челноков, что закрепились на обшивках крейсеров, было 2 целеуказательных судна. Именно они будут давать картинки для открытия огня обоих артиллерийских мониторов. Ну а дальше начнется ювелирная работа. Немного отвлекусь, Задача линкоров своими сверхточными туннельными пушками поражать все доступные корабли и суда противника таким образом, чтобы повреждать энерголинии или выводить из строя реакторы. Для этого и нужны суда целеуказания, чтобы довести точность стрельбы до полных 100%, ну а дальше зачистка обездвиженных на время кораблей пиратов десантниками. Причина таких действий – освобождение возможных рабов, что могли находиться на бортах судов пиратов, как показал опыт, а небольшое столкновение с пиратами в системе Зори у нас все же было, рабы имелись на всех судах. Так вот, боевой ордер состоял из всех наличных боевых кораблей, кроме, конечно, транспортов, что находились в тылу, истребители, да и вообще москитный флот осуществлял прикрытие крейсеров и двигался рядом с ними. Рядом с линкорами крутилось по паре истребителей, но это так, непосредственное прикрытие. Боевые отсеки почти всех кораблей были пусты, десантники, что квартировали в казармах, находились в ботах или на бортах крейсеров. Когда передовая боевая группа подошла к границам действий пиратских корабельных сканеров, почти сразу дав форсаж, вперед рванули истребители и штурмовики. Их задача — выбить малые турели ПВО, а также сканеры и радары, чтобы осуществить безопасную стыковку абордажных ботов. Все цели уже давно были распределены, так что истребители рванули именно к тем судам, которые они должны согласно поставленной боевой задаче лишить возможности оказать сопротивление. Гвардейские истребители, те самые лепестки, как самые совершенные и новейшие даже на момент большой беды машины, атаковали два пиратских линкора и орбитальный терминал. 16 машин вполне хватало, чтобы закрыть вопрос с обороной на этих пиратских кораблях. Всего у нас было 12 машин на летных палубах и 4 в запасниках на случай потерь. Пилотов для этих истребителей у гвардейцев хватало, поэтому Керри приказала расконсервировать 4 других машины. Честно говоря, мест для них на летных палубах линкора уже не было, но ничего страшного, мы пришвартовали один бот к наружной обшивке и на освободившееся место и поставили эти 4 машины в шахматном порядке. Это позволило использовать усилившуюся на несколько боевых машин малую группировку москитного флота, приписанного к бастиону, для более широкого спектра задач. Вместе с истребителями вперед в первой волне неслись и оба челнока целеуказателя. По 2 оператора на борт у каждого уже начали давать указания целей для идущих позади линкоров. Им как раз дальность не особо мешала, так что они и шли третьим эшелоном. Как только первая цель оказалась в прицелах операторов 2 из 3 линкоров, то истребители, что уже вились вокруг 2 пиратских линкоров, прыснули в сторону и последовал залп. Так и шла стрельба. Перед самым залпом, все, кто мог попасть под выстрелы линкоров, уходили в сторону, чтобы не получить повреждения. Работали все четко и вполне уверенно, хотя, как я видел, некоторый мандраж все же был. Бастион и флагман военных успели сделать по 2 точных залпа, чтобы обездвижить самые мощные пиратские корабли. Как к ним уже стали швартоваться подоспевшие десантные боты и начался абордаж. Посмотрим, стоило ли прикладывать столько усилий в обучении этих подразделений. Пусть покажут, чего стоят. Штурмовой батальон военного флота корпорации также на своих ботах шел в передовых порядках, так что большегрузное судно, которое пираты превратили в орбитальный терминал, был взят на абордаж самым первым. Пираты были настолько в шоке и дезориентированы, что штурмовики, направленными взрывами снося переборки, успели захватить мостик, реакторные и двигательные отсеки. Первое настоящее сопротивление оказали у загонов с рабами, но его быстро смяли, потери были минимальны, хотя первый санитарный челнок уже направился с 10 раненых к флагману. Специализированного госпитального судна в штате флота корпорации пока не было, но будет, обещаю, так что временно вся нагрузка по приему раненых на медсекции флагмана и на его медиках. За 40 минут орбитальный терминал был взят. Сейчас шла зачистка по его отсекам, оба линкора также взяты на абордаж. Один, его определили как флагман местной охранной группировки, был полностью взят. А вот на втором пока возникла заминка. Пираты успели вскрыть арсенал и сейчас оказывают ожесточенное сопротивление. Недолго, около часа держались, пока две боевые группы не вышли им в тыл и не ударили в спину. Пленных мои люди не брали, в этом я их полностью поддерживал. Это по тяжу и по линкорам, а сейчас по остальной группировке пиратов. У них оказался средний носитель, очень нужная моему флоту игрушка. Вот его брали на абордаж как раз мои гвардейцы, часть истребительного прикрытия, что пираты успели выпустить. Наши пилоты уже сшибли и загнали остальных на планету, где те совершались аварийные посадки. Тут или погибнуть на орбите, или плюхнуться на планету со враждебным населением. Выбор не самый большой, многие выбирали планету, надеясь выжить, наивные. Так вот, по остальных кораблям и судам, откровенные развалюхи, крейсера расстреливали до полностью небоеспособного состояния, фактически уничтожали, остальные обездвиживали и высаживали десантные партии, так как я запретил стыковаться с кораблями противника, те могли, чтобы захватить противника, взорвать свое судно, так что высадка происходила с помощью прыжков и десантных ранцев, все боты и челноки были задействованы, так что крейсера подлетали ближе и десантники, что выбирались на обшивку, просто перепрыгивали с корабля на корабль, ну а дальше делали то, что совершали сотни раз на тренажерах, шел абордаж, уже в реальности, а не в виртуале, нет, практические захваты и тренировочные абордажи в реале происходили, чтобы навык наработать и чувство локтя, но бой это бой, тут все же совсем другое дело, так что за первый же час, из 36 кораблей и судов пиратов, 3 были уничтожены, они начали совершать разгон, чтобы уйти, остальные обездвижены и на них высажены десантники, дальше их работа, по мере захвата кораблей противника, метки на тактической карте, где они отображались, постепенно с красного меняли цвета на желтые, это значит, они захвачены и переведены в нейтральные цели, в общем, бой в системе и на орбите перешел в затяжное дело, но сама группировка пиратов перестала существовать как боевая единица, остались единичные очаги сопротивления и их постепенно подавляли, не обходилось и без жертв, санитарные боты и челноки стали курсировать между пиратскими судами и заметно сблизившимися с ними нашими линкорами, которые как раз выходили на орбиту, если бастион был ближе, раненых везли к нему. Наши медики тоже начали работать, на одном пиратском крейсере, кстати, тяжелом и авианесущем, пираты умудрились завлечь наших бойцов в минную ловушку и подорвать ее, 14 солдат, 2 сержанта и 3 штурмовых дроида погибли там, без шансов, информация об этом быстро распространилась среди абордажников, так что пиратов перестали брать в плен, даже когда те пытались сдаться. Ремонтно-спасательные службы, среди них было и подразделение отца, вовсю работали по системе, которую штаб флота уже признал ограниченно под контролем. Они собирали спасательные капсулы, как наши, у нас были потери среди москитного флота, так и пиратов, особо не разбирая, волокли их к одному из транспортов, там был взвод мобильной пехоты на борту, вот и шло распределение, наших на челноках. Если они в порядке, отправляли на места службы, на те корабли, где те числились, а тех, кто был ранен, в медкапсулы, на борту находилась усиленная медсекция, с пиратами занимались служба безопасности и контрразведка, раненых также в капсулы помещали, остальных в специально подготовленные тюрьмы для них, оттуда по одному вызывая, и допрашивали пленных, да и не так и много их было, если честно. Едва за 200, но пополнение шло, подвозили с захваченных судов и кораблей, вот рабов куда больше освобождено, количество уже к отметке 500 приближалось, сразу как освобождали рабов, офицеры, которые командовали при абордаже, вызывали спасательное судно, и передавали освобожденных рабов квалифицированным специалистам, снимая со своей шеи эту проблему, разве что на борту тяжа, пиратского орбитального терминала рабов не вывозили, они пока оставались на месте, На сам корабль был отправлен мой дешифратор, я им мог дистанционно работать, и временно сформированный экипаж с 5 техниками, обученными работать с тяжелыми кораблями, на них и будет задача проводить ремонт и контролировать судно. Вполне возможно, в будущем это судно так и останется в том же качестве орбитального терминала. Передадим нарцам, как и часть кораблей пиратов, но не все. Тот же носитель или тяжелый авианесущий крейсер входит в наши трофеи, да и флотские уже присмотрели 2 очень приличных крейсера. Их тоже забираем, вот остальной хлам отдадим нарцам, поможем с ремонтом и вводом в строй, ну и передадим. В общем, военные корпорации и моя гвардия взяли всю систему и орбиту под контроль. Через 8 часов после начала операции, систему мы стали контролировалась полностью. Теперь по наземной операции, что началась одновременно с атакой флотскими, но длилась куда дольше. Оба батальона мобильной пехоты были выброшены над разными континентами, в разных точках. Разведка определила, где большое скопление пиратов, вот рядом с ними высадка и шла, из ботов выкатывали бронированные гравиплатформы или армейские флайеры, и подразделения, разбившись на отделения и редко на взводы, разлетались в разные стороны, беря под контроль огромные территории. Бойцы сопротивления вливались в эти отряды, усиливая их или работая проводниками. На многих ботах, что совершали посадки второй волной, было вооружение и защита для них, пусть у сопротивления не было нейросетей, так и оружие с защитой в простейшей комплектации, как говорится, хоть что-то. Почти сразу начались стычки и бои с пиратами. Их сбивали с мест стоянок или оттуда, где те успевали выстроить оборону, и гнали дальше, постепенно уничтожая. С орбиты были видны дымы от сбитых ботов и челноков пиратов. Несколько дымов, как я узнал из рапортов с поверхности, что постоянным потоком шли в штаб флота корпорации, были и от нашей техники. Пираты вполне неплохо огрызались. Уже 4 челнока, полные раненых, поднялись на орбиту. Там было большинство из бойцов сопротивления, союзники, можно сказать, но и наши встречались. Один челнок к борту нашего бастиона причалил, давая нашим медикам дополнительную работу, но ничего, те не филонили и получали тот драгоценный опыт, что им так был необходим. Что плохо, пираты предпочитали держать оборону в населенных пунктах, так что нашей пехоте приходилось действовать очень аккуратно и осторожно, чтобы минимизировать потери среди гражданских. Если было очень сложно, вызывали специальное подразделение. У каждого батальона было по взводу спецназа, заточенные на бои в населенных пунктах с освобождением заложников. Работы у них было немерено, наверное, больше всех остальных вместе взятых. Что больше всего шокировало наших солдат, в населенных пунктах, где пираты держали оборону, местные жители, что женщины, что мужчины, дети или старики, да все, бросались безоружными на пиратов, и если не могли убить, то старались удержать, пока не подоспеют наши бойцы. Те и выковыривали их из брони, пеленали их голыми руками. Потери среди них были страшные, не всегда действия были согласованными, но те все равно безрассудно бросались на пиратов, только с одной мыслью – обрести, наконец, свободу. Абордажники с орбиты, оставляя минимальное количество бойцов на бортах захваченных судов и кораблей, на ботах и челноках спускались вниз, усиливая наземную группировку. Работы хватало всем, думаю, последних пиратов еще долго будут отлавливать. Понятно, что внизу гравитация была куда выше, чем большинство привыкло, но тем, кто в бронескафах, это как-то все равно, а всех, кого мои офицеры отправляли вниз, как раз и имелись такие скафы, но и у пиратов они были, не у всех, но были, так что ловить их можно долго, просеивая и сканируя с флайеров леса или горы. Думаю, местные в охотку нам помогут. Раньше они укрывались в лесах и горах, а теперь ситуация изменилась. В общем, наземная операция еще шла, штаб экспедиционного корпуса, что и командовал ею, уже спустился на поверхность на одном из ботов. Он как раз был специализированный, командно-штабной, и оттуда руководил всеми подразделениями. Одним словом, все при деле, все заняты, даже я, флотские, когда бои в системе закончились, 6 крейсеров отправили патрулироваться границы системы, чтобы нас также не застали врасплох, все тыловые службы, караван судов подошел к орбите, приступили к делу, ремонтное флотское судно, сразу же начало работу, средний буксир, что имелся среди состава тыловых подразделений, подтащил к нему сперва авианесущий крейсер, техники и один из инженеров приступили к работе, нужно было привести его в порядок как можно быстрее, потом буксир подволок носитель, им занялся второй и последний инженер со своей группой помощников из техников, следом отбуксировал и два примеченных крейсера, на этом все, задача ремонтников и инженеров как можно быстрее поставить в строй эти корабли, понятное дело, что на 100% вернуть работоспособность всех систем нам не удастся, но главное, чтобы все 4 корабля выдержали путь до Зори, там на борту флотской ремонтной базы, той самой, что собирают, имелось несколько фабрик и заводов для производства корабельных комплектующих, для боевых кораблей, так что с этим проблема не встанет, есть где получать новенькие блоки и поставить их вместо горелых. Часть запчастей под разные системы и для разных боевых кораблей с нами были, на одном из грузовых судов, как раз для этого и взяли, так что некоторые позиции закроем сразу. Экипажи для 3 кораблей сформированы были давно, как раз и был расчет на трофей, так что все 3 крейсера, включая тяжелый, эти экипажи и начали принимать, хотя они и находились после пиратов и абордажа не в самом лучшем состоянии. Вот для носителя экипажа не было, как-то не предполагалось, что мы возьмем такой приз, однако из свободных офицеров была сформирована часть экипажа, постепенно штатные места будут заполняться, например, уже 6 техников на борт отправили, 2 корабельных, остальные на летные палубы, они будут помогать ремонтникам восстанавливать корабль, чтобы ввести его в строй, сам я тоже был занят, как уже говорил. Моя задача взлом корабельных эскинов на трофеях, работалась достаточно легко, со мной было 8 дешифраторов. На борту тяжа, то есть орбитального терминала, дешифратор работал на месте, прямо в рубке, штурмовики что захватили рубку. Кстати, половину оборудования раскурочили, сразу отключили 6 из 7 эскинов, последние не трогали, он систему жизнеобеспечения поддерживал и реакторы, вот его дешифратор и взламывал, мало ли что тому в голову взбредет. У нас на борту одних освобожденных нарцев было за 9000, сейчас клетки и тюремные боксы освобождались, 3 пассажирских бота было задействовано, людей спускали на планету, к тому самому крупному поселению, рядом с которым работал наш разведчик, он сейчас плотно работал в составе наземной группировки, вошел в разведотдел, как имеющий самую полную информацию по местным, он же выступал посредником в переговорах командования наземной группировки с лидерами сопротивления. Вполне хорошо шли эти переговоры, бойцы сопротивления с началом операции в качестве союзников действовали совместно с нашими подразделениями, в отличие от тяжа, остальные суда и корабли, десантники отключали полностью, вытаскивая цилиндры эскинов из их шахт. На место управляющего ставили свой эскин, так сказать, времянку. Впоследствии прибывающие ремонтники первым делом отправляли эскины к борту бастиона. На одной из летных палуб было закрытое помещение, там и находились дешифраторы. Мне выдали в помощь один технических дроид, вот он под моим управлением через планшет и заносил эскины, или выносил, если какой был взломан. Я их не только ломал, но и делал апгрейд, у меня была куча программ и прошивок с обновлениями, убирал закладки, и ставил свои, пароли тоже новые вбивал, двойного назначения, как я уж говорил, один код чисто мой, владельца, и второй пользователей, то есть военных и армейцев, естественно никому первые коды я не давал, еще чего.